Богдан Рухович Ауянцев-Сю. Асланевская уездная управа. 9-й день 8-го месяца. Средница. День. Асланевская управа располагалась в красивом массивном здании, выстроенном в древнеславянском времен еще Киевской Руси стиле, но с прагматично загнутыми по-ханьски краями кровли. Стиль стилем, а крыши-то гнуть надо, чтобы демоны и злые духи не нашли пути до казенных помещений, в коих вершатся судьбы уезда. Найти управу оказалось совсем несложно. Оставив Тахмасип на стоянке за управой, Богдан неторопливо приблизился к широким дверям, перегороженным турникетом охраны. Два мрачных дюжих воебина тщательно обрабатывали его сканерами, в то время как третий придирчиво изучал документы. Богдан не хотел покамест играть в чины и ранги и шел на общих основаниях, как простой подданный. Его страшноватая для многих пайдза этического управления, как и большинство серьезных пайдз, сканерами не обнаруживалась. Цель приезда из Александрии — личная, — пожал плечами Богдан. Такие вопросы были противозаконны. А зачем же тогда вам наше управа? У меня личное дело к общественному работнику. По личным делам у нас по пятницам принимают. «У меня срочное личное дело», — терпеливо ответил Богдан, — «и в пятницу, вероятно, меня здесь уже не будет». Придраться было не к чему. «Хорошо бы вас тут уже и в четверицу не было», — пробормотал воебин себе под нос, но так, чтобы Богдан услышал. Богдан не отреагировал. Тогда его сызнова отсканировали, и воебин мстительно сказал: «Колям свой здесь оставьте, потом получите». Это был уже явный произвол. Богдан достал свою безобидную шариковую ручку. «А в чем дело?» — спросил он, стараясь сохранять хладнокровие. Глаза воебина блеснули. По тону Богдана искушенный охранник понял, что посетитель вот-вот заведется, и это его вполне устраивало. «Колям может быть использован как холодное оружие». Богдан сделал два глубоких вдоха и выдоха, а потом улыбнулся. «Я и не знал. Буду иметь в виду». И отдал ручку, мысленно с нею на всякий случай простившись. Тогда его пропустили. Над второй дверью, внутренней, висел написанный иероглифами категоричный приказ: «Цзиньджи шо ханьхуа, цзиньджи сё ханьцзы». По-ханьски не говорить и не писать. Богдан только головой покачал. В старомодных коридорах управы было пустынно, тихо и сумрачно, и Богдан в первый момент растерялся. Двери, массивные, обитые кожей или дерматином, и редко на какой встретишь хоть какую-нибудь табличку, чаще просто номер. Для своих, только для своих. Но в конце концов на третьем этаже он отыскал дверь, на которой было написано: «Начальник Зиндана внутренних справ». Он вежливо постучал, но мягкая внешняя обивка двери сделала его предупредительность бессмысленной. Тогда он приоткрыл дверь. То была, разумеется, лишь приемная. Кожаный диван, развесистая голубая агава, забранное решеткой широкое окно. Необозримый стол, а за ним молодой и суровый секретарь. «Здоровенький салям», — сказал Богдан, входя. Секретарь поднял от бумаг недовольный и подозрительный взгляд. «Ассалям, здоровенький», — выжидательно ответил он. «Мне было бы очень желательно хотя бы недолго побеседовать с единочаятелем, начальником Зиндана». На лице секретаря написалось изумление наглостью неизвестного посетителя. «Это невозможно. Преждерожденный ага чрезвычайно занят. Я понимаю, но я проделал долгий путь. Я, видите ли, муж исчезнувшей секретарши профессора Кава-Леви». Секретарь даже привстал, а потом и вовсе встал. «Из Франции?» — едва дыша от счастья спросил он. Богдан на всякий случай сделал рукой неопределенный жест. Секретарь вышел из-за стола, подошел к Богдану, церемонно пожал ему руку обеими своими и долго тряс. «Вы прекрасно говорите по-ардусски, мсье ага, в полном обалдении», — сказал он. «Примите мои соболезнования и наилучшие пожелания, то есть, одну минуту я доложу». Не сдюжив светской беседы, секретарь ретировался. Действительно, Богдан пробыл в одиночестве не более минуты. Потом кожаная дверь в кабинет снова распахнулась, и перед Богданом предстал начальник Асланевского Зиндана внутренних справ Абдулла Нечипорук. Абдулла понравился Богдану. Энергичный, быстрый в движениях, крепкий, умное, жесткое лицо. Простая без вычурк челма, не то что наверченный на голову секретаря гур-эмир, широко и стремительно шагая, Абдулла подошел к Богдану и тоже протянул ему обе руки. «Бонжур, мсье!» — с трагическим надрывом сказал он. «Поверьте, весь Асланев буквально сражен. Мы делаем все, что в наших силах. Когда вы прибыли? Вы вполне понимаете меня. Я, к сожалению, не парлепа, но Исмаил сказал, вы в совершенстве владеете...» «Сегодня утром прибыл», — ответил Богдан. «Заселился в готель и сразу к вам». На лице Абдуллы проступило некое легкое сомнение. Он коротко обернулся на секретаря, потом снова глянул на Богдана. «Мсье так замечательно говорит по-ардусски», — немного вопросительно начал он. «Нет-нет», — доброжелательно сказал Богдан, — «я не француз. Я ардусский подданный, житель Александрии». Абдулла снова покосился на секретаря, но того уже не было. Он поразительным образом мгновенно усох и исчез где-то в Агаве. Когда Абдулла снова повернулся к Богдану, лицо его было уже совсем иным. «Но Жанна действительно моя жена», — добавил Богдан. «Вам нужно было бы встретиться со следователем», — вежливо, с отчетливым холодком проговорил Абдулла. «Вероятно, ему понадобятся ваши показания. Но его сейчас нет в городе. Я, поверьте, всей душой вам сочувствую, но я очень занят. Оставьте ваш адрес и телефон у секретаря. Когда следователь вернется из поездки, он с вами свяжется. Прошу простить». Он явно собирался распрощаться, но Богдан одной рукой мягко взял его за локоть, а другой показал на висящий над дверью очередной запрет. «Цзиньжишо». «Ну и что?» — уже явно раздражаясь, небрежно и презрительно спросил Абдулла. «Вы не могли бы пояснить, единочаитель?» — спросил Богдан. «Как это следует понимать?» Абдулла брезгливо стряхнул руку Богдана. «Послушайте», — отчеканил он ледяным тоном, — «вы ведете себя вызывающе. То, что вы житель улусного центра, не дает вам никакого права допрашивать меня, слугу асланевского народа, в моем же собственном кабинете. Я могу сейчас...» «Вы совершенно правы», — примирительно сказал Богдан. «Но ведь это не допрос, а только вопрос». «Исмаил!» — лениво сказал Абдулла. — «Вызови охрану. Пусть его выдворят отсюда с позором». Богдан поправил очки. «Честное слово, я не хотел», — проговорил он, доставая золотую пайдзу. «Я здесь действительно как частное лицо». Абдулла претерпел еще одну быструю метаморфозу, на какой-то момент став воистину черным. Желваки его единожды вздулись и тут же опали. «Прошу простить, драгоценно прибывший преждерожденный единочаятель», — сказал он. Исмаил, показавшийся было из-за агавы, не увидев пайдзы и не понимая, что именно произошло, тем не менее верхним чутьем почувствовал, произошло нечто начальству крайне неприятное, и на всякий пропал снова. «Мы здесь все места себе не находим из-за происшедшего. Нервы на взводе, в том числе и у меня. Прошу простить, почему вы не сообщили заблаговременно?» «Но я правда не хотел бренчать регалиями. Я обычный ардусянин, у которого пропала жена, причем странно пропала. Не похоже на что-то бытовое». «Да, я понимаю. Идемте в кабинет». «Ласкаво, рахматуемо», — улыбнулся Богдан, глядя в ледяные глаза Абдуллы. «Я не собираюсь вас отрывать от дел, единочаятельничий порук. Просто мне хотелось бы как-то участвовать. Тоже нервы, но... поговорить со следователем, который ведет это дело, поговорить со свидетелями. Вот, скажем, Чита ибн Зазуль. Ведь это во время визита к ним или сразу после него пропали профессор Ковалеви и моя супруга. О Зазулях совсем ничего не слышно. Где они? Я хотел бы с ними встретиться. Это частная просьба, прошу понять меня правильно». «Я понимаю вас правильно, преждерожденный единочаитель ауянцев Сю. Вполне правильно. Мне нужно некоторое время, чтобы подготовить материалы и свидетелей. Вы не хотите пока побеседовать с начальником уезда? У меня нет дел к единочаителю Кучуму, и я совершенно не рвусь отнимать время еще и у него. Но я был бы счастлив воспользоваться случаем и засвидетельствовать свое почтение». «Идемте, я провожу вас и безотлагательно займусь выполнением вашей просьбы». Как всегда, стоило Богдану добиться своего, и ему делалось неудобно перед тем, кто вынужден был ему уступить. Он очень переживал, когда с ним не соглашались, когда не получалось убедить собеседника в своей правоте, но переживал сто крат горше, если собеседник, оставаясь при своем мнении, по тем или иным причинам вынужден бывал уступить. Не соглашался, а подчинялся. Богдан терпеть не мог настаивать. Всю жизнь ему хотелось, чтобы все кругом были свободны, но при том сходились бы во мнениях и желаниях. Он понимал, что так бывает нечасто, но вот почему он был столь рад, когда Господь послал ему воистину единочаятеля Богатура Лоба. «Не стоит спешить, я же не тороплю и не подгоняю вас, единочаятель», — сказал Богдан. «Скоро мне, к тому же, ехать на воздухолетный вокзал, прилетает...» Он осекся. Почему-то ему не захотелось говорить «отец старшей жены», хотя тут, в мусульманском Асланеве, его поняли бы как нельзя лучше. Но он помнил, что Жанна просила не упоминать о ее положении при французском профессоре. Стало быть, она все же этого положения стеснялась в глубине своей загадочной европейской души. И сейчас, в отчаянной ситуации, здесь он не мог произнести ни единого слова, какое могло бы как-то задеть, обидеть или унизить его любимую. «Мой близкий родственник, он тоже озабочен судьбой моей юной супруги. Просто я просил бы держать меня в курсе и устроить все же, ну, хотя бы вечером, встречу с Мутанаилом ибн Зазулей». «Исполню, преждерожденный единочаятель», — сказал Абдулла. «А теперь не угодно ли все же к драгоценно руководящему единочаятелю Кучуму? Буду рад». Они вышли из приемной. Энергично, но без суетливой спешки пошли по коридору. Мягкий ковер глушил шаги. «Так все же, что означает этот странный запрет?» — снова спросил Богдан, указав на висящий и здесь, в коридоре, приказ Цзиньжишо. «Трудно сказать в двух словах», — отрывисто произнес Абдулла. «Прошу сюда. Можно бы и на лифте, но так короче. Городской меджлис проголосовал запрещение публичного использования ханьского наречия как оскорбительного для слуха подданных. А мы, средоточие государственной жизни, должны неукоснительно выполнять волю народа». «Понимаю», — сказал он, предупреждая новые вопросы, — «для вас это странно. Если бы не последовавшие события, мы постепенно сняли бы возникшее напряжение. Но после того, как слух множества асланевцев был травмирован некоторыми ханьскими фразами, в городе произошли беспорядки. Мелкого хулиганского уровня, поэтому мы не ставили в известность улусное руководство. Своими силами справились, но в ходе беспорядков погиб человек». «Какой ужас!» — искренне сказал Богдан. «Что же с ним случилось?» «Убит в драке, буквально пронзен насквозь», — Богдан помолчал, потом спросил. «Языком?» Абдулла непонимающе покосился на него. «Почему языком? Кинжалом?» «В таком случае, простите, логичнее было бы запретить кинжалы, а не языки. Я смотрю, у вас тут очень многие ходят с кинжалами». Абдулла не ответил. Богдан коротко глянул в его сторону. Желваки на выбритых до синевых щеках начальника Зиндана прыгали, как жабы в тесном полиэтиленовом мешке. «Вам, высокопоставленному столичному чиновнику, — сказал Абдулла после короткой паузы, — насквозь пропитанному имперским сознанием, очень трудно понять наши традиции и нужды. Хотелось бы понять». И в этот миг в кармане Богдана нежно прокурлыкала телефонная трубка. «Простите», — проговорил Богдан и поднес трубку к уху. «Алло, Ауянцев слушает». Ему стоило немалых усилий не перемениться в лице, потому что из трубки звучал голос Бага. «Да», — стараясь говорить сухо и равнодушно, перебил Богдан друга. «Нет, я в уездной управе Асланева, и разговаривать не могу. Мы созвонимся с вами позже». Не хватало еще начинать с единочаятелем разговор, когда его ищут как убийцу, и тот, кто возглавляет поиски, шагает с Богданом локоть к локтю. «Вот мы и пришли», — очень ровным голосом проговорил тут Абдулла. «Прошу вас, единочаятель, сюда».